на любезном Омаре. Если бы известный уже нам проводник международного вагона скорого поезда «Москва-Одесса» каким-нибудь чудом попал на борт двухмачтового парусника «Любезный Омар», то больше всего его поразил бы тот факт, что он знаком со всеми пассажирами и со всей командой этого необычного судна. Старик и его три юных спутника только сегодня утром покинули купе номер 7 международного вагона, а экипаж корабля состоял как раз из тех четырех чернокожих граждан, у которых, как выяснилось, из состоявшегося в коридоре того же вагона обмена мнениями, производственный стаж восходил к XVI веку до нашей эры. Надо полагать, что вторая встреча с ними надолго уложила бы нашего впечатлительного проводника в постель. Уж на что и Волька, и Женя, и Сережа привыкли за последние дни ко всяким неожиданностям, но и те были порядком огорошены, встретив на корабле своих недавних знакомцев, оказавшихся к тому же очень ловкими и опытными матросами. Вдоволь налюбовавшись быстрыми и точными движениями малочисленной команды «Любезного Омара», беспечно шнырявшей по снастям высоко над палубой, как если бы это был гладкий паркетный пол, ребята пошли осматривать корабль. Он был очень красив, но мал, не больше московского речного трамвая. Впрочем, Хаттабыч уверял, что даже у Сулеймана ибн Дауда не было такого громадного корабля, как «Любезный Омар». Все на «Любезном Омаре» блистало поразительной чистотой и богатством. Его борта, высокий резной нос и корма были инкрустированы золотом и слоновой костью. Палуба из бесценного розового дерева была покрыта коврами, почти не уступавшими по своей роскоши тем, которые украшали собой каюты Хаттабыча и его друзей. Тем удивительней показалось Вольке, когда в носовой части корабля он вдруг обнаружил темную грязную конуру с нарами, на которых валялись груды всяческого тряпья. Пока он, поборов брезгливость, ознакомился с более чем убогим убранством этого крохотного помещения, подоспели Женя с Сережей. После недолгой дискуссии было решено большинством двух голосов против одного, что эта неприглядная конура предназначена для тех пиратов, которых они, возможно, изловят в пути. «Ничего подобного», — настаивал на своей точке зрения Сережа. «Это просто осталось после капитального ремонта. Всегда после ремонта остается какой-нибудь заброшенный уголок, где и тряпки валяются, и разный другой мусор». «Какая может быть речь о капитальном ремонте, раз еще сегодня утром этого корабля и в природе не существовало», — иронически осведомился Волька. На этот вопрос Сережа не мог дать удовлетворительного ответа, и ребята пошли к Хаттабычу, чтобы тот помог им разрешить их спор. Но оказалось, что старик спит. Конечно, ни у кого и мысли не появилось будить его, так что увиделись они с ним только часа через полтора за обедом. Они расселись, неумело поджав под себя ноги, на огромном пушистом ковре, игравшем изумительно яркими красками. Ни стульев, ни столов не было ни в этих покоях, ни вообще где бы то ни было на этом корабле. Один член экипажа остался наверху, у штурвала. Остальные три снова на время превратились в слуг, изгибаясь в бесчисленных поклонах, внесли и расставили на середине ковра великое множество разных блюд, закусок, фруктов и напитков. Когда слуги, отдав прощальный глубокий поклон, повернулись, чтобы покинуть помещение, Волька, Женя и Сережа в один голос окликнули их: «Куда вы, товарищи?» А Волька учтиво добавил: «Оставайтесь, пожалуйста, с нами обедать». Слуги в ответ только в ужасе замахали руками и, низко кланяясь, попятились к дверям. Хоттабыч, — обратился тогда Волька к старику, — объясни им, пожалуйста, что мы их очень просим пообедать с нами. А то нам просто неудобно будет одним кушать. Они целый день работали, а мы баклуши били, — пояснил Сережа. Тут всем хватит, — заметил Женя, у которого от морского воздуха разыгрался чудный аппетит. Хоттабыч явно растерялся и, нервно теребя свою бороду, пробормотал. «Я, вероятно, недостаточно внимательно слушал вас, о юные мои друзья, и мне показалось, будто вы предлагаете пригласить к нашему столу тех, кто нас обслуживает». «Ну да, предлагаем», — сказал Волька, а Женя снова подтвердил, что еды хватит на всех. «Но ведь это слуги», — возразил Хоттабыч таким тоном, будто этими словами вопрос был исчерпан. Однако, к его удивлению, ребята все же остались при своем. «Тем более, что слуги, — сказал Волька, — не какие-нибудь спекулянты, а самые настоящие трудящиеся, да еще к тому же они по совместительству матросы». «Правильно», — поддержал его Сережа, а Женя добавил, «надо еще учесть, что они негры, угнетенная нация. К ним надо особенно чутко относиться». «Тут какое-то прискорбное недоразумение», — заволновался Хоттабыч, смущенный дружным натиском со стороны ребят. «Я вторично прошу вас учесть, что это слуги. Нам не пристало сидеть за трапезой вместе со слугами. Это унизит нас в их глазах». «Меня нисколько не унизит», — быстро возразил Волька. «И меня не унизит. Наоборот, мне будет очень интересно», — сказал в свою очередь Сережа. «И меня нисколечко не унизит», — присоединился к своим друзьям Женя, с нетерпением поглядывая на дымящуюся жареную индейку. «Зови их скорее, а то индейка остынет». «Мне что-то не хочется есть, о мои юные друзья. Я буду обедать позже», — хмуро проворчал Хоттабыч. И три раза громко хлопнул в ладоши. «Эй, слуги!» Слуги явились с низкими поклонами. «Эти молодые господа милостиво изъявили желание отобедать вместе с вами, недостойными моими слугами». «О, великий и могучий повелитель!» — испуганно простонал старший из слуг, падая ниц перед Хоттабычем и стукнувшись лбом о драгоценный пушистый ковер. «Нам же совсем не хочется есть. Мы очень сыты. Мы настолько сыты, что от одной лишь цыплячьей ножки...» Тут у говорившего и его товарищей глаза загорелись голодным блеском, что от одной лишь цыплячьей ножки наши желудки разорвутся на части, и мы умрем в страшных мучениях. «Врут», — убежденно прошептал Волька на ухо Сереже. «Голову отдаю на отсечение, врут. Они не прочь пообедать, но боятся Хоттабыча». «Вот вы говорите, что сыты», — обратился к слугам Сережа. «А скажите, пожалуйста, когда вы успели пообедать?» «Да будет позволено мне не отвечать на этот вопрос, о юный благородный мой господин», ответил испуганно, косясь на Хоттабыча старший слуга. «Они ни за что не согласятся», разочарованно сказал Женя. «Придется, ребята, обедать без них». Слуги, униженно кланяясь и бросая умильные взгляды на расставленные на столе яства, попятились к дверям и скрылись. «Что-то у меня, к моему удовольствию, вдруг разыгрался аппетит», — бодро произнес тотчас же Хоттабыч. «Приступим же поскорее к трапезе». «Приступим», — ответил за всех Женя, буквально умиравший от голода. Но приступить к обеду оказалось довольно трудно, ибо к столу не было подано ни одной вилки. «Вилки? Что это такое вилки?» – удивился Хоттабыч. «То есть как это, что такое вилки?» – поразились в свою очередь ребята. «Вилки – это то, чем берут, ну, хотя бы кусочек вот этой индейки и кладут ее в рот». «Вы хотите сказать, что вилки – это обыкновенные пальцы?» Сколько ребята ни бились, старик так и не понял, что такое вилки и зачем они нужны человеку, раз Аллах наградил его 10 пальцами. Пришлось кое-как обходиться без вилок. Обед прошел скучно. Ребят страшно огорчили барские замашки Хаттабыча. Особенно они опечалились, когда узнали, что обнаруженная Волькой несколько часов тому назад конура предназначена не для пленных пиратов, а все для тех же чернокожих слуг. «Они ни за что не захотят перейти в лучшее помещение, уверяю вас», — сказал Хаттабыч, кисло улыбаясь. И никто из ребят даже не пошел проверить его слова. Было ясно, что из боязни перед Хаттабычем слуги обязательно откажутся. У ребят сразу пропало все удовольствие от путешествия на любезном омаре. «Мы, слава богу, не какие-нибудь банкиры или бароны, чтобы соглашаться жить в такой безобразной обстановке. Мне будет стыдно смотреть в глаза команде», — сказал Сережа на тайном совещании, устроенном ребятами сразу после обеда. «Нам всем троим будет стыдно, если мы оставим это дело в таком положении», — согласились с ним Женя и Волька. «Пойдем к Хаттабычу и потребуем, чтобы он изменил порядки на корабле», — предложил Волька. Но хитрый Хаттабыч, услышав их приближающиеся шаги, прикинулся спящим, чтобы отодвинуть неприятный разговор. Он храпел так неестественно громко, что ребята только огорченно махнули рукой. «Все равно не отвертеться ему от разговора», — нарочно громко сказал Волька. Между тем на море поднялось сильное волнение. Маленькое судно то взлетало на гребень большой волны, то оказывалось в глубоком ущелье между двумя громадными водяными стенами. Волны, гремя и свирепо шипя, перекатывались через палубу и уже давно смыли в море роскошные ковры. Водяные струйки просачивались сквозь двери во внутренние покои. Стало холодно, но жаровню с горячими угольями так швыряло из угла в угол, что во избежание пожара ее выбросили за борт. Несчастные слуги-матросы, единственную одежду которых составляли повязки вокруг бедер, щелкая зубами, посеревшие от холода, ожесточенно хлопотали у зловещих хлюпавших парусов. Еще полчаса, и от любезного омара осталось бы только печальное воспоминание. Но, к счастью, шторм прекратился так же неожиданно, как и начался. Выглянуло солнце, и наступил полнейший штиль. Паруса безжизненно повисли, и корабль стал покойно покачиваться на затихавшей волне, нисколько не подвигаясь вперед. Только тогда Хаттабыч, тщательно избегавший встречи с ребятами, решился выйти на палубу. Вот когда ему представился удобный случай исправить пошатнувшиеся отношения со своими спутниками. Радостно потирая руки, он сказал: «Штиль? Штиль — это сущая чепуха. Мы прекрасно обойдемся без ветра. Сейчас корабль помчится еще быстрее прежнего. Да будет так!» Он как-то по-особенному щелкнул при этом пальцами правой руки. Через какую-нибудь тысячную долю секунды любезный омар с бешеной быстротой рванулся вперед, причем паруса, встретив сопротивление воздуха, надулись в направлении обратном ходу судна. Однако ни Волька, ни Сережа, ни Женя, ни Хаттабыч, стоявшие в это время на корме, не успели насладиться этим редчайшим зрелищем, потому что силой инерции их выбросило с кормы в воду. А сразу вслед за этим обе мачты, не выдержав чудовищного сопротивления воздуха, со страшным треском рухнули на то место, где только что стояли наши путешественники. Любезный омар мгновенно скрылся из виду со всем своим экипажем. Сейчас бы очень пригодилась какая-нибудь лодка, или хотя бы спасательный круг», — сказал Волька, барахтаясь в воде и отфыркиваясь, как лошадь. «Берегов не видать». Действительно, куда ни кинь взор, всюду голубело спокойное, безграничное и безбрежное море.